Он еще поразглядывал руки, а потом произнес: «Надеюсь, я был тебе хорошим отцом». Я улыбнулся и сказал: «Как я рад, что тебе уже полегчало. Я горжусь тобой, хороший сын. Надеюсь, я был тебе хорошим отцом. Хотя навряд ли. К сожалению, сейчас у нас масса дел, но утром мы сможем поговорить». Отец по-прежнему разглядывал руки, словно они чем-то ему досаждали. «Как я рад, что тебе уже полегчало», — повторил я и ушел. Спустившись, я застал на кухне форменный ад и весь персонал в состоянии крайнего напряжения. Однако я с удовольствием вспоминаю, что когда через час с небольшим был подан обед, моя команда проявила чудеса расторопности и профессиональной невозмутимости. Великолепная банкетная зала во всем ее блеске, зрелище всегда достопамятное, и тот вечер не был в этом отношении исключением. Правда, сплошные ряды облаченных в вечерние костюмы джентльменов, решительно подавляющих своим числом представительниц прекрасного пола, производили довольно мрачное впечатление. Но, с другой стороны, в двух огромных люстрах, висящих над столом, тогда еще горел газ, дававший приглушенное, очень мягкое освещение. Не то что сейчас, когда провели электричество и люстры заливают помещение ярким, слепящим светом. За этим вторым и последним обедом участников конференции большинство намеревалось разъезжаться после ленча на другой день. Гости почти совсем избавились от скованности, которая бросалась в глаза на протяжении всех предыдущих дней. Застольный разговор стал оживленнее и громче, да и наполнять бокалы нам приходилось все чаще и чаще. В завершении обеда, организовать который с профессиональной точки зрения было довольно несложно, его светлость встал и обратился к гостям. Для начала он поблагодарил всех присутствующих в связи с тем, что на протяжении этих двух дней дискуссий, хотя временами и отличались бодрящей откровенностью, велись в духе дружбы и стремления узреть торжество добра. В эти дни все присутствующие оказались свидетелями такого единения, на которое он не смел надеяться. На предстоящем утром подведении итогов, он уверен, каждый из участников конференции возьмет на себя обязательство предпринять определенные шаги в преддверии важной международной конференции в Женеве. После этого, не знаю, было ли так первоначально задумано, его светлость спустился в воспоминания о своем покойном друге Гере Карле Хайнсе Бремане, что вышло не совсем кстати. Его светлость был склонен подолгу распространяться на эту тему, ибо принимал ее близко к сердцу. Следует, видимо, упомянуть, что лорд Дарлингтон никогда не был, как говорится, прирожденным оратором, и вскоре легкий шум нетерпения, верный признак того, что аудитория устала слушать, начал усиливаться, распространяясь по всей зале. Хуже того, когда лорд Дарлингтон наконец призвал гостей встать и выпить за мир и справедливость в Европе, уровень этого шума, возможно, по причине весьма щедрого принятия спиртных напитков, едва не перешел, на мой взгляд, границы всякого приличия. Гости снова уселись, и общий разговор возобновился, но тут раздался властный стук костяшками пальцев о столешницу, и мсье Дюпон встал во весь рост. Зала разом притих. Достойный джентльмен окинул публику почти что суровым взглядом и произнес: «Надеюсь, я не посягаю на право, предоставленное кому-нибудь из здесь присутствующих, но я пока что не слышал, чтобы кто-нибудь предложил поднять бокал за здоровье нашего хозяина, достопочтенного и любезного лорда Дарлингтона». Послышался одобрительный шепот. Мсье Дюпон продолжал: «За последние дни в этих стенах было сказано много интересного и много важного». Он сделал паузу, и в зале воцарилась гробовая тишина. «Много было сказано и такого», — продолжал он, — «что косвенно или иным образом есть критика, и это еще не самое сильное слово, критика внешней политики моей страны». Он снова сделал паузу с мрачным, можно даже сказать, растерженным видом. «За два дня мы выслушали несколько глубоких и проницательных обзоров нынешней весьма сложной европейской ситуации, но ни в одном из обзоров, позволю себе заметить, не было полного понимания причин, объясняющих позицию, занятую Францией по отношению к соседнему государству. Однако», — он поднял палец, — «теперь не время об этом спорить. В сущности, я все эти дни сознательно не вступал в споры, потому что приехал сюда главным образом слушать. Поэтому разрешите сказать, что некоторые услышанные здесь доводы произвели на меня впечатление. Но какое? Можете вы спросить». Мсье Дюпон сделал очередную паузу, почти лениво обвел взглядом обращенные к нему лица, и, наконец, продолжал: «Господа и дамы, прошу прощения, я много думал об этой проблеме, хотел бы вам доверительно заявить, что хотя между мной и многими из присутствующих остаются расхождения в понимании того, что в настоящее время происходит в Европе, да, несмотря на это, я убежден, господа, убежден в справедливости и осуществимости основных предложений, которые обсуждались в этих стенах». стол вздохнул, как мне показалось, одновременно и с облегчением, и с торжеством. Но на сей раз мсье Дюпон чуть повысил голос и перекрыл шум. «Я рад заверить присутствующих в том, что использую все мое скромное влияние, дабы содействовать определенным переменам во французской политике в согласии со многим здесь сказанным, и постараюсь сделать это заблаговременно, до начала швейцарской конференции».